Магистр был в восторге от папского подарка и тут же примерил блестящий шлем. Сомнения быть не могло. Винекур хотел предстать на портрете во всем параде, в полный рост, облаченном в новые боевые доспехи. На следующий день из мастерской, которая осталась за художником в особняке Косты, где проживали два его сына, кавалеры Мальтийского ордена, Караваджо приказал перенести во дворец магистра мольберт и ящик с кистями и красками, набор которых он обновил перед отъездом из Неаполя. Пока он был занят хождением от дома до дворца по узким кривым улочкам, ему показалось, что кто-то неотступно следует за ним. Решив проверить себя, он резко свернул за угол и остановился в ожидании. Через пару минут перед ним вырос монах в капюшоне, который, наткнувшись на него, растерялся от неожиданности. «Извините», — промолвил он, — «за вами не угнаться, а мне надобно передать вам приказ главного инквизитора, чтобы вы проследовали со мной в его приемную». Караваджо передернуло от одного только слова «инквизитор». Но он был в добром расположении духа после встречи с магистром и не стал долго себя упрашивать. «Надо так надо», — весело ответил он, — «но только не приказ, мой друг, а просьба. Мне, вольному гражданину, не может приказывать даже сам магистр Винекур. Так пойдемте же, что вы стали?» Монах привел его к приземистому дому, напоминающему тюрьму, с коваными железными дверями. В просторной полутемной приемной за огромным письменным столом сидел сухой старик, скрестивший перед собой руки с выпирающими костяшками длинных пальцев. Постояв немного, Караваджо сел, так и не дождавшись приглашения, и огляделся. Три окна были плотно закрыты ставнями, сквозь щели которых на стол и на каменный пол легли косые солнечные лучи. Молчание затянулось. Наконец раздался скрипучий голос. «Знаете ли вы, господин Меризи да Караваджо, некоего Марио Минити?» «Да, ваша честь, он несколько лет был моим подмастерьем». «А когда вы его видели в последний раз?» «В Риме, перед его отъездом на родину, в Сицилию». Старик что-то пометил у себя в тетради и вновь спросил, после того, как откашлялся: «Он покинул Рим один?» «Никак нет. Вместе с молодой женой, которую, кажется, звали Мариза». «Благодарю вас. У меня больше нет вопросов. Попрошу только об одном. Если повстречаете здесь ненароком вашего бывшего подмастерья, соблаговолите оповестить меня. Это крайне важно для него самого». Выйдя из полутьмы на улицу, Караваджо зажмурился от яркого света. Что же мог такого натворить Марио, если им интересуется инквизиция? Вскоре ответ на вопрос был получен. Прошло дня три после странного разговора, почти допроса у инквизитора. Поработав как следует над портретом во дворце у магистра и ощутив позывы голода, Караваджо спустился по крутым ступеням вниз к давно приглянувшейся ему таверне, где облюбовал столик на открытой террасе с видом на море. Разбитной половой из местных предложил свежих креветок и жаркое из осьминога. Но как истый итальянец, который из-за предрассудка никогда не употребляет в пищу дары моря, если в названии месяца отсутствует буква «Р», а тогда было начало июня, он заказал спагетти с мясной подливкой, красное вино и сыр. Попивая вино и закусывая пахучим овечьим сыром, он любовался закатом. Его всегда манил и волновал этот таинственный момент, когда чувствуешь себя сопричастным к совершаемому в природе таинству. Еще минута, и огненный диск нырнет в море, откуда ушедшее на покой светило на прощание щедро окрасит ненадолго багрянцем небосвод. «Микеле!» Вдруг услышал он за спиной знакомый голос. «Прошу тебя, не оборачивайся! Встретимся, когда стемнеет, внизу у пирса!» Спустились сумерки, и он направился к назначенному месту встречи, теряясь в догадках, уж не обознался ли он, и это был вовсе не Марио. У пирса ни души. Вдруг послышались шаги, и перед ним из темноты вынырнул его бывший подмастерье. Они крепко обнялись после долгой разлуки, а затем, спустившись вниз, присели на перевернутую лодку. «Спасибо, Микеле, что ты откликнулся», — тихо промолвил Марио, хотя в этот час на берегу было пустынно. Он поведал другу свою грустную историю. Сицилианский климат оказался пагубным для Маризы, и скоро ее не стало. Тоскуя, не находя себе места, Марио не мог больше оставаться в Сиракузах, где все напоминало об утрате. Во время своих странствий по сицилийским городам в поисках заказчиков ему повстречалась в Мессине юная Кьяра, дочь местного коммерсанта, владельца небольшой флотилии, успешно торговавшего со многими странами Средиземноморья. В свадебное путешествие молодожены отправились на Мальту, где случайно подвернулся богатый заказчик, доживающий свой век немецкий барон, занимавший когда-то высокий пост в мальтийском ордене. Марио взялся для него писать «Эце Омо». Но вскоре им заинтересовалась инквизиция и обвинила в двоеженстве, преступление, жестоко караемом на острове, хотя в некоторых дворцах содержались целые гаремы наложниц. Пришлось бежать вместе с Кьярой от местного правосудия. Сейчас он находится здесь инкогнито, обосновавшись на соседнем острове Гоца, где живут одни рыбаки, чтобы завершить работу над картиной. Выслушав рассказ друга, Караваджо пообещал на прощание поговорить об этом с всесильным магистром и уладить дело. Под покровом темноты друзья расстались.